Алексей подъезжал к своему имению не без волнения. Это была его земля, его дом, хотя ныне и пустой. Сердце его учащенно билось. Это были теперь его родные места, или они должны были стать таковыми, и здесь ему, возможно, предстояло заканчивать дни свои в покое и философическом созерцании. Однако обстоятельства смерти супруги и пропажи дочери своей, которые ему предстояло выяснить, наталкивали его на мысль, что никого покоя ему не будет, а опять его ждут и опасные приключения, и, возможно, новые скитания. И то, правда, в настоящей жизни в России о покое мог мечтать человек только с очень недалеким умом или большой фантазией. На последнюю ночевку он остановился на станции в Межречих, откуда и послал вестового, что, мол, завтра после обеду буду. Чтобы готовились, баньку истопили, порядок и отчеты, и все события, чтобы обсказали, события, что случились в его отсутствии. Мол, спрашивать будет строго. Собственно, в имении Алексея находились две деревни, Раздоры и Вишневецкое, а также и жидовское местечко Бреды. Крепостных всего 500 душ. Хозяйство не великое, но и не маленькое. Центральная усадьба располагалась в Раздорах, а Вишневецкое Алексей выкупил у Меньшикова за карточный долг еще в 16-м году. И вот в 3 часа пополудни Алексей в почтовой двуколке въехал, наконец, в свое имение. У подъезда его встречала дворовая челядь, управляющий Хаим и староста Никифор Зарубин, могучего роста крестьянин из Вишневецкого. Алексей вышел из двуколки, размял затекшие члены и подошел к встречающим. Поздоровался за руку с Хаимом, кивнул склонившийся в поклоне челяди и распорядился Хаиму: «Баньку мне приготовь, обед через час в столовую, водки штов, и сам приходи, для отчету». «Слушаю, ваше благородие, господин барин, все будет исполнено, как вы приказали, не извольте беспокоиться. Не прикажите ли водки за приезд? Ну, давай». Хаим хлопнул в ладоши, дворецкий Кузьма выдвинулся из толпы челяди с подносом, на котором стоял стакан водки на глиняной тарелке, соленый огурчик. Алексей поднял стакан и обратился к челяди: «Привет, братушки, рад, что вы хорошо барина встречаете, небось, заживем теперь по-новому, служите верно и честно». «Будь здраво, барин, с приездом, ваше благородие, очень мы рады приезду твоему». «Здоровья тебе, барин», раздались голоса, но Алексей их уже не слышал, залпом осушил стакан, хрустнул огурцом и, не оглядываясь, взошел на крыльцо. Глава 9. Алексей Кириллович Синельник. Алексей пил много и горько, еда в рот не лезла. Сжавши до хруста скулы, как конь, мотая головой, то бледнее, то покрываясь бордовой краской, то заливаясь пьяными и горькими слезами, то мрачно глядя в одну точку, слушал он горький рассказ Хаима о том, как померла матушка Татьяна Макаровна, и как насильно увезли Настеньку в края австрийские. Хаим поведал Алексею, что в 17 годе проезжал государь, Петр Алексеевич, со свитой своей, через края здешние на юг. Свита была большая, и князь Меньшиков, и Шапира, и Разумовский. Остановились они в усадьбе вашей. Татьяна Макаровна распорядилась принять дорогих гостей от всей души. Было много вина, зарезали 2 десятка овец, курей, кабанчика. Приняли по самому высшему разряду. На второй день государь наш, Петр Алексеевич, вдруг обратили свое внимание на Настеньку и стал искать у нее взаимности. «Настенька ваша, нраву гордого, ведь казачка чистых донских кровей», и ответила она государю отказом, да еще и пристыдила прилюдно. Государь же наш, как известно, отказов не терпит, а потому схватил ее и снасильничал прямо у всех на виду в горнице. Настенька-то оказалась девицею и забрызгала кровью весь царский мундир. А батюшка наш, Петр Алексеевич, осерчали сильно и приказали всей свите сделать это. Хаим замолк, закрыл лицо руками. «Ой, барин, страшно вспоминать, не могу говорить больше». «Говори, говори, черт писатый, говори все, как было. Все до малейшего, утаившего, до смерти запорю». «Ну, так вот, мало им стало Настеньки, пошли они по дому шастать, баб, молодух искать. А я свою жену Сару, да Даню свою, Рахилечку, приказал у погреба запрятать. Да видать плохо спрятал, али подсказал кто, не знаю. А только князь Меньшиков пронюхал, да и вытащил их из погребу. Схватили они Рахилечку мою, маленькую, ей годков было тогда всего 12, и к царю подводит. А он и ее, маленькую такую, ребеночка моего, кровиночку мою, своим огромным пацем и снасильничал. Меня держали за руки два солдата, а Сара бросилась дитя свое спасать, так князь Меньшиков ее на глазах у меня и зарубил. А потом Рахилечку пустили по кругу, но я уж сознание потерял и ничего не помню. А они все хохочут, пьяные по столам прыгают. Потом начали соревноваться, кто дальше всех помочится. Ну а далее, с моими-то что произошло? Алеха был белее снега, кулаки его сжаты до крови. Налил стакан и одним залпом опрокинул. А Настеньку вашу повезли они у церкви и повенчали там с Шутом, с Карлой ихним, Франклем Иосифом, выкрестом австрийским. Тут же собрались и поехали далее. Оставили разор и трупы после себя, а Настеньку с собой забрали. Барин, позволь перерваться, нету сил говорить более. Алеха налил стакан и протянул Хаиму. Пей, пей, Хаимка, полегчает могет быть. Да я уже и ничего, вот Рахилька моя и внучок мой Ионатан, спасают от горя, да и работа отвлекает. Лучше бы ты, барин, выпей, полегчает. Я ведь по первой-то тоже было запил. Как жена ваша, Татьяна Макаровна, с горя померла, так я и запил по-страшному. Так евреи не пьют и не пили никогда, скажу я вам. Но потом надо было хозяйство в порядок привести, пока народ не разбежался. Знал, ведь, что перед тобою ответ держать придется. Помолчали. Алеха одним залпом опрокинул стакан, капустой заживал, кулачищами по столу брякнул, да головою завертел. Да уж, садануло нас с тобою, Фимка, аж по самое не могу. Да, жизнь. Так что же дали делать будем? Ответствуй мне, ты, нация умников. Мстить надо быть, али как? Кишки бы выпустить супостатом да на кочергу горячую намотать. А, как ты думаешь? Барин, очнись, приди в рассудок, ты кому мстить задумал? Самому государю, ныне императору нашему, российскому. Да хоть и ему самому. От длани моей казацкой ни одна тварь более уж не уйдет. А вторым на кол пойдет хуесос Евойный, Сашка Меньшиков. Я уж ему жопу-то его, вместилище царское, вспорю, аж ныть по самой гланды. Алеха все более и более распалялся, изо рта потекла пена, рванул ворот, задохнулся, вскочил, завыл, саблю со стены сорвал и на Хаима. В нескольких миллиметрах от головы его рука остановилась. Алеха схватился за голову и повалился на ковер. В комнату вбежала Рахиль, дочь Хаима. Расстегнули барину ворот, обнажили грудь его, покрытую седыми волосами и обильными шрамами. «Дыши, барин, дыши!» Хаим давил на грудь Алехину. Вдруг Рахиль внезапно припала губами к шраму, что тянулся от правого плеча к пупку. Алеха приоткрыл глаза, потом вдруг обмяк и спокойно засопел. Кризис миновал. Хаим вопросительно взглянул на Рахиль. Она зарделась, закрыла лицо платком и побежала из горницы. «Рахилька, ты что, с ума уже совсем свихнулась?» Утром Алеха продолжил пить. Пил он и второй день, и третий, из дома не выходил. Утром как садился, сажал рядом Хаима и заставлял пить вместе с собой. Прислуживали им Рахиль и иногда дворовая девка Анфиса. Когда Алексей уезжал из имения в последний раз, Рахиль была девочка, подросток, остроплечья, длинноногая, как кузнечик, коленки врозь, косички корзиночкой, глазастенькая такая, стеснительная. А ныне выросла, красавицей просто. Платье черное до самых пят, под которым угадывается стройная, чуть полноватая фигура, пол лица прикрыты темно-красным шелковым платком, одни глаза огромные, полные страдания и радости одновременно. Очень похожа она на турчанку, но что-то есть в ней еще особенное, то ли ноздри чуть вывернуты, то ли глаза немного на выкате. Изменилась девка, похорошела, и как-то при ней, в ее присутствии, на душе Алехи становилось покойней. Как-то очень по-свойски, по-семейному. Как в столовую войдет, так у Алехи в душе что-то перещелкивает и как будто с ней разговаривает, но молча, одними мыслями и чувствами. А она вроде на него и не смотрит, а все одно говорит что-то, так и не понять, но что-то очень хорошее. И от этого разговору сердце наполняется и радостью, и восторгом, и вся тоска уходит, и пить уже и не хочется. Хаим что-то говорит, а Алеха уже и не слышит, как в тумане, только ее и видит и слышит, хоть и не смотрит на нее, и при этом никаких желаний, как к бабе, не испытывает, и не думает об этом. Да что там говорить, и сам не понимает, что с ним происходит, околдовала девка, что ли. А как она из столовой выйдет, так сразу пустота наваливается, тоска страшная, рука сама к стакану тянется. А мальчишечка ее, и Анатанчик, годов 5 ему будет, головка русая, а глазенки черненькие, как у матери, верно дитя того насилия, сразу потянулся к Алехе. Когда впервой Рахилька с ним в столовую вошла, он замест, чтобы кланяться барину, подбежал к Алехе, щекой к коленке прижался и прошептал на жидовском своем языке «Mein lieber Tatele». Его, конечно же, сразу увели, а у Алехи слезы на глазах и сердце от жалости сжалось. «Давай, Фимка, помянем наших баб, чтобы им от горя помершим и убиенным, земля пухом была, а живым, покой и счастье было на этой земле скорбной. Давай, не кочевряжься». «Да я и не кочевряжусь, барин, только вот ты выпьешь, да почевать ляжешь, а мне в двуколку, да в Вишневецкое, посмотреть, как заводик наш, кожемятный, работает. Да уж ладно, просто посиди, да послушай. Я хочу завтра к попу нашему сходить, в церкву. Хочу свечки за жен наших поставить, да и могилу Танькину проведать, еша хочу исповедать себя, да и покаять грехи тяжкие свои. Авось Господь и простить меня, за грехи мои страшные и дела кровавые. Да какие грехи твои, барин? Ой, Фимка, ты и не знаешь, и не приведи Господь узнать тебе. Неохота лишний раз говорить. Вот батюшка отпустить грехи, тогда и расскажу. Но самый страшный грех, что служил я энтому супостату, кровопийце усатому. Думал, что служу родине, России нашей, а на деле-то ему служил. За деток своих боялся. А у тебя, барин, и выбору-то и не было. Сам посуди, да кабы не служба твоя, лежать бы тебе порубанным на дону твоем тихом, или на чужбине сгнить, или на плахе голову сложить. А так ты барином стал, дворянское звание имеешь, офицер знаменитый. На четвертый день поутру пошел Алексей в церковь, к заутренней, чистую рубаху надел, камзол новый, шубу соболью, малахай новый, да только повязку черную велел на руку себе повязать, в знак траура по безвременно ушедшей жене своей, Татьяне Макаровне. Вернулся он черней тучи. Не отпустил батюшка Никодим грехи ему, говорит, смертей на твоих руках много, нету, говорит, тебе прощения. После обеду приказал Хаиму сводить его на погост, могилку Танькину навестить. Хаим привел его к воротам и говорит, далее иди, барин, сам, нам, евреям, не можно на христианские кладбища ходить, да на кресты созерцать, не положено. Да что ты в бредни эти веришь, ведь умный же мужик, пойдем, прошу, одному тяжко очень. Прости, барин, но не можно мне, боюсь гнева Божьего, более чем твоего. Будь милостив, избавь. Прости. Алеха махнул рукой и пошел сам. Могилу просто отыскал, сел на скамью, налил водки в стакан, выпил и задумался. Могилка была ухожена, в цветах, крест каменный и надпись. Здесь опокоится святая мученица Татьяна. Земля ей пухом, а душе в раю упокоится. Алексей посидел, выпил еще стакан. Странно, но большого горя он уже не испытывал. Давно уж Танька ему чужая была, да и жили больше порознь, он, то на службе при полку, то в походах да поручениях государевых, недаром, специальный порученец государев, а Татьяна либо в деревне, либо в домику московском проживала, да мужа со службы ждала, так и прожили всю жизнь, не мог Алеха долго видеть ее, была она всегда ему, его душе, молчаливым укором, что отца ее он, Алеха, по-зверскому убил, вот так и прожил я жизнью, почитай уже и всю, думал Алеха, ни любови не ведал, ни сердечной радости, а токма кровь одну, да воину-лиходейку, будь она неладна. Но эти горькие размышления гасли в нем, не успев и начаться, что-то в сердце приятно сдавливало, дух захватывало. Ожидание чего-то чудесного и радостного, как у ребенка, а у ведь меня чего-то есть. Щурясь на неяркое зимнее солнце, подумал вдруг, внезапно для себя, я тебя люблю, кого? Кому предназначались эти слова, Алеха сам не мог понять, но душа его вдруг наполнилась светом, чувством безмерной радости. Он встал, улыбнулся, набрал в охапку морозного снега, перемешанного с прелыми листьями, и умылся им. Вернулся домой к обеду, но в дом не пошел, а сразу на конюшню посмотреть лошадей, есть ли, жив ли еще его гнедой кабардинец Саксы и белая кобыла, ласточка, чистокровных донских кровей. Конюший поведал ему на конюшне, что Аксай, мол, околел еще в прошлом годе, наверное, от того, что наездника не видел давно, а ласточка жива, только стара уже стала. Алеха зашел в дом весь наполненный светом, морозным запахом, на губах бессмысленная улыбка. За обедом выпил только стопку, а более не стал. Обращаясь к Хайму и Рахиле, улыбаясь радостно и рассеянно промолвил: «Я вот что подумал, а не поехать ли нам на воскресенье на ярмарку в Межричи? Хочу я двух хороших коней прикупить, для выезду, для прогулок верховых, да и для джигитовки, а то совсем разжирею и на казака не буду походить. Казак завсегда должен себя в готовности держать, а то вдруг завтра сражение, а коня-то у казака и нету». Он засмеялся, озорно поглядел на Рахиль. «Поедешь?» «Да, поеду», — тихо потупившись ответила. Вечером они, как всегда, втроем собрались у камина. За окнами завывала метель, в камине что-то гудело и ухало, а перед огнем каминным было хорошо и уютно. Алексей уже почти вышел из запоя, пил только тосканское маленькими глоточками. Шла неспешная дружеская беседа, наполнявшая душу покоем и счастьем. «Алексей Кириллович, барин, уж ты, наверное, весь мир посмотрел, да и приключения испытал, не счесть. Так, видать, интересно. Столько стран, обычаев разных повидал. Сделай милость, расскажи хоть немного нам. А то ведь мы из бредов своих замшелых и не выезжали никуда, разве что в Межричи. Да что там рассказывать? Дело служивое, всяко бывало. И смерть грозила, и случаев загадочных бывало, и в рабстве побывал. Да, уже бросало меня, и на войну, и в страны далекие. Вот только одного не пойму я, Хайм, в разум не возьму. Я служил честью, отечеству своему, государю нашему. Жизнью не раз рисковал, ни любви, ни семьи не видел, детишков своих на руках не тютекал. Сколь крови пролил, сколь греха на душу взял, сколько душ невинных погубил. Всю жизнью свою измордовал. А государь наш, как награду мне, и семью мою загубил, и дочь обесчестил, да и супругу мою в гроб вогнал. Хорошо, что Кирилл не знает про то, он в морском походе ныне, с капитаном Берингом в южных водах поди плавает. Вернется ли? А меня супостат наш, государь, то есть, как пса со двора выгнал, ни тебе ни спасибо, ни до свидания. Оно так может и к лучшему, для тебя, барин. Утомился ты, умаялся душою. Поживешь покойно, по-простому. Глядишь, может, и семьей обзаведешься, поди не старый еще. Да нет, Фимка, не придется мне спокойной жизнью жить. Уж слишком я к государевым секретам близко был подпущен. Слишком близко у тайн государственных стоял. Не отпустит меня супостаты, не дадут жизни злодеи. Да и я тоже местью горю. Все внутри кипит. Пока не расплачусь сполна со злодеями, душа моя не будет покоя знать. Эх, барин, барин, Алексей Кириллович, душу ты свою губишь, она у тебя и так истерзана вся. Нельзя местью жить, надо жизнью жить. А, по-моему, Алексей Кириллович прав, — вступила в разговор Рахиль. Я бы их всех, этих свиней грязных, псов поганых, своими руками бы так и задушила бы, и каждому перед смертью его в глаза бы взглянула. Глаза ее горели, щеки зарумянились, по ним алмазными россыпями катились слезы, по тонким, чуть вывернутым по-жидовски, ноздрям попадая на уголки губ. Голос стал грубым, хриплым, из уст ее стали вылетать еврейские ругательства, грубые, вульгарные, картаво, гортанные, маленькие кулачки сжались до белизны. Алексей смотрел на нее с удивлением и искренним восхищением. Он понял, что она ему очень нравится, так нравится, как ни одна женщина в мире еще не нравилась. Поймав его взгляд, Рахиль осеклась, прервалась на полуслове, в смущении прикрыла лицо платком и выбежала из залы. Хайм и Алексей посидели в молчании. Наконец Алексей налил себе в бокал вина и залпом осушил его. «Да, барин, много горя принесли супостаты в наш дом, но мы, жиды, барин, к этому привыкшие. Тысячи лет мы живем в изгнании, и тысячи лет испытываем такие несправедливости и притеснения. Когда шла война между Сечью и Речью Посполитой, сколь нашего народу казаки сечевые поистребляли, и в Житомире, и в Дубно, и в Белой Церкви, и в самом Киеве. Да и поляки в долгу не оставались, резали нас целыми селениями. А по что же вы не сопротивлялись? По что не создали свои отряды для защиты жен и дочерей ваших? Да как бы мы смогли это сделать? Ни воинов, ни казаков среди нас нету. Воинского дела никто не знает. Да и нету у нас в сердцах отваги воинской. Только страх вечный, страх жидовский, парализует наши руки и головы. Каждый прячется в одиночку, думает или отсидеться в погребах, либо откупиться. Но не получается, все забирают и всех убивают. Да, такая человеческая природа подлая. Видит слабого и еще сильнее распаляются в своей жестокости и безнаказанности. Ты подал мне очень дельную мысль. Я потом ее тебе обскажу. А сейчас уже час поздний, пора уши ко сну отходить. А ты Рахилечку свою успокой пойди, а то совсем дитя расстроилось. Не спал Алеха всю ночь, ворочился, крутился, все думал о Рахильке, этой некогда глазастой и длинноногой девочке. Все вспоминал ее ярость и гнев, ее полные слез, прекрасные глаза. Понял, что жить уж более без нее не сможет, что перед закатом жизни его пришла, наконец, и ему награда. Счастье сердечное. Он вспомнил вдруг тех двух молодых цыган, любящих друг друга, коих он за супостатову прихоть во враге зарезал. Мучительный стыд охватил его. Вспомнил он и Танькиного отца. Ведь и тогда он любовь убил и потом. Горькие слезы раскаяния залили его глаза. Он завыл, зарычал, завертелся в кровати своей. Встал, налил себе стакан водки, осушил залпом. Он вдруг понял, что должен вымолить у Рахили прощение за свои преступления супротив любви. И пока этого не сделает, не успокоится его душа, не будет ему наградой любовь. С тем и заснул. Хаим отправился к дочери в ее спальню. Застал ее безутешно рыдающей на атласных подушках. Она уже не рычала, не билась в истерике, а горько, по-бабски плакала. Плечи ее тряслись, опускаясь и поднимаясь в такт завыванием. Руками она охватила голову, распустив свои густые волосы по кровати. Хаим присел на краюшек кровати, погладил ее своей мягкой большой рукой по голове и начал тихо выговаривать ей по-еврейски. «Бедная моя девочка, ну что ты себе надумала? Нельзя тебе его любить. Он хороший человек, добрый и заступник слабых, но он барин и гой к тому же. Будет несчастной твоя жизнь, погубит он тебя, помянешь мое слово». Она оторвала голову от подушки, взглянула на отца взглядом полным страдания и отчаяния. «Можно подумать, отец, что сейчас моя жизнь прекрасна и счастлива. Мою жизнь уж погубили и уничтожили. Да, я люблю его. Полюбила сразу, как он только приехал. Я вижу, как он страдает душой своей, как в ней борются и страсти, и раскаяние за все содеянное им. Мое сердце наполняется такой жалостью, такой любовью, какой я и представить не могла бы ранее. Более всего я боюсь, что не смогу дать ему любви настоящей, земной, после всего того, что со мною сотворили эти изверги. Я чувствую, что и он ко мне неравнодушен. А ты видел, как Ионатанчик приласкался к нему? Да, я хочу быть его рабыней, женой и матерью, сестрой и дочкой». Она вся разрумянилась, слезы высохли на щеках, глаза сияли прекрасным непокорным блеском, выражая неукротимую решимость и бесстрашие. «Если ты не дашь мне благословения, уйду к нему наложницей, подстилкой, жить без него не могу и не хочу. Руки наложу. Успокойся, Данечка. Да разве ж я против твоей воли пойду? Просто предупредить хочу, что ждет тебя судьба опасная, а может и страшная. Хотя, что может быть страшнее того, что уже произошло? Если у вас слюбится, то я вам не помеха. Буду всячески способствовать и поддерживать. Ай-ай-ай, что творится? Мир перевертается, дочь иудейская станет женой донского казака. Ай-ай-ай, ой ва-а-вай-ли. В воскресенье Алексей, Хаим и Рахиль отправились в Межричи покупать лошадей. Этот день запомнился им навсегда. Он был солнечным и морозным. Снег скрипел под полозьями и ногами. Дышалось легко и радостно. Рахиль разрумянилась, глаза ее сияли счастьем. Алеха по-глупому улыбался, впервые в жизни чувствуя себя хозяином, мужем. Было так хорошо, так радостно на душе обоим. Хотя еще ничего между ними не было сказано, только взгляды и счастливые улыбки. Хаим, глядя на этих влюбленных, только ухмылялся в свою сидеющую бороду. Но тревога за дочь, за ее будущее не покидала его. Они прикупили на конской ярмарке лошадей, вороного англичанина, высокого, с мощной грудью и тонкими ногами жеребца трехлетку, и серую, в яблоках, донскую кобылку, ласковую и доброго нраву. Уж очень она понравилась Рахиле да и Рахиль ей. Домой ехали радостные, возбужденные, все время говорили об удачной покупке, обсуждая достоинства лошадей. Приехали домой почти затемно. С дороги сели вечерять. Как всегда Хаим и Алеха выпили водки немного, обмыли значит покупку, а Рахилим прислуживала за трапезой. Трещали в печи дрова, в полумраке было уютно и хорошо. «Слушай, Финка, вот что я надумал. Вот сейчас я дома, и надеюсь побыть еще какое-то время. Пока я дома, вы все, и евреи, и холопы мои, можете чувствовать себя в полной безопасности. Но пути, господа, неисповедимы. А вдруг меня призовут опять на службу, или по нужде какой предстоит мне покинуть обитель Инту? Тогда вы все оказываетесь полностью беззащитными, и перед людьми государевыми, и перед разбойными людишками, кои гуляют по округе нашей, из Дону, из Сечи, да и с Изюмгородка. И я вот, что думаю. Человек я, по складу своему, военный. И, стало быть, умею командовать и обучать людишек делу воинскому. Вот как ты думаешь, могем мы создать отряды самообороны из холопов моих, да из жидов бритских? Что ты думаешь об этом? После некоторого молчания Хаим ответил: «Я не очень это одобрил бы, барин. Вы, баре, да казаки, люди свободные, и, потому отчаянные и бесстрашные. Не знаю, как простые крестьяне, мужики да дворовые, а евреи не смогут воевать. Слишком в них страх глубоко засел, слишком долго их травили и унижали. Они согласны терпеть, лить слезы по близким, драться и умирать они не смогут. Это твои иллюзии. Вот такие мы, евреи, даже за себя постоять не можем. Отец, почему ты от имени всех евреев говоришь? Среди нас много молодежи, которая захотела бы преодолеть этот вечный жидовский страх и научиться давать отпор разбойникам и душегубам. Вот ты, Ефим, вижу, силен, духом отважен. Чтобы стать воином, нужно в себе страх перебороть. Вспомнить, что все мы когда-нибудь умрем, только одни с честью, а другие с позором. Ничего не бойся и смело иди вперед. Вот давай руку». Алеха закатал рукав и поставил руку на стол. Это была новая модная аглицкая забава, борьба на руках, весьма популярная среди моряков. «Давай, руку свою, не бойся. Ну давай вали руку мою». Хаим сначала не уверенно, но потом все азартнее начал борьбу, Алеха даже покраснел от напряжения. Минуты две они, сидя напротив друг друга, пытались одолеть один другого. Рахиль тихо смеялась, закрывая лицо платком. Но в конце концов Алеха вывернул Хаиму кисть и уложил его руку на стол. «Вот видишь, каков ты силач, а ведь ты и не упражняешься специально и не трудишься руками, а силище природной богатырской. Если таких, как ты, найдется среди вас жидов человек 50, то я быстро произведу из вас воинов, и сможете вы и жены детей ваших защитить от насилия и разбою». Порешили обсудить этот вопрос на сходе и в Кагале. На субботу приезжал в раздоры сосед из Богомильского, отставной капитан Егорычев Афанасий Евграфыч. Посидели, выпили водки, капитан посочувствовал горю Алехиному, подсокал языком и говорит: «Общество, собрание стал быть дворянское, не одобряет твое поведение, Алексей Кириллович. Больно ты, говорят, с жидами стал якшаться, на собрание не являешься, губернатору не кажешься. Не дело это, не по-христиански». У Алексея заходили желваки, глаза налились темным цветом, правый глаз закосил немного, первый признак наступающей, неконтролируемой ярости. «Уж я сам, как-нибудь разберусь, что надо и как. Я России, матушке послужил не меньше вашего и за нее, за веру крестьянскую, кровушки пролил и своей, и чужой немерено». В голосе его зазвенела яростная сталь, чуть дрожа и со зловещим звоном. Нан быстро взял себя в руки, опустил глаза в ковер и уже глухим покорным голосом произнес: «Просто я еще не отошел от горя, вот часом оклемаюсь и наведу визиты обществу и губернатору. Да и на балу побывать надобно бы, не век же бобылем оставаться». Поднял свои уже посветлевшие глаза на капитана и с улыбкой продолжил: «А что до жидов касаемо, так это я с управляющим своим проверяю сохранность и порядок имущества своего. А то ведь знаешь, какие они, жиды, за ними глаз да глаз нужен». Чуть зазевался, и фють. В его голосе слышалась едва уловимая издевка, но и придраться было ни к чему. Так ни с чем капитан и уехал. Все время разговора Рахиль стояла за дверью и со страхом, с замиранием сердца слушала весь этот разговор. Она ничего не понимала, сначала страшно испугалась за Алеху, что он сорвется и убьет этого капитана. Потом подумала, что барин их предал и чуть не умерла от горя. Вечером, к трапезе, Алеха вышел в парадном мундире, с орденом подвязки на груди, весь какой-то светящийся и возвышенный. Ни Хаим, ни Рахиль просто его не узнали. Пред началом трапезы, он, заикаясь и смущаясь, встал перед столом, и, глядя в бокал, хриплым тихим голосом заговорил: «Друзья мои, Ефим и Рахиль, да, вы стали мне самыми близкими друзьями в эти скорбные для нас дни. Горе сроднило нас, но и подарило счастье обретения. Такова уж, видно, моя судьба, что за мною по пятам ходить в смерть и несчастье. И теперь, когда вы стали моими близкими друзьями, эта злая судьба могет коснуться и вас. Но я хочу защитить вас, тебя, мой друг, Финка, тебя, Рахилечка, драля моя ненаглядная, и сыночка, Иванушку. А для этого есть только одна дорога. Но прежде я хочу и спросить у тебя, Рахилечка, согласна ли ты стать моей женою? Не спеши сразу давать ответ, подумай хорошенько, есть ли в твоем сердце место для меня. Рахиль помертвела лицом, упала на колени перед барином, схватила за руку и стала неистово целовать ее. Барин, конечно, я согласна, конечно, и не только женой, а кем скажешь, кем назначишь. Встань, встань, Рахилечка, моя милая, подожди, не спеши, а подумай хорошенько. И если скажешь «да», обращаюсь к тебе, друг мой, Финка. Отдашь ли ты дочь свою, Рахиль, замуж за донского казака? Хаим пожал плечами, вопросительно глядя на Алексея. Я вам хочу сказать, вот что. Решивши связать свою жизнь с моею, вы становитесь на путь крайне опасный и неопределенный. Сейчас я нахожусь, как бы, в отставке, но недремное око государя нашего наблюдает за мною, и удобнее всего для него, чтобы я исчез навсегда с этого миру. И ежели до меня доберутся, то и вам не сдобровать, коли вы породнитесь со мною. Но с другой стороны, ежели ты, Рахиль, крестишься да под венец со мною пойдешь, то у меня будет возможность оформить проездные документы и отправить вас к моим верным друзьям, где изверги вас не найдут. Я согласна, барин. Хаим закрыл лицо руками, тихо раскачивался и легонько завывал, молился. Финка, ты что, переживаешь, что дочь твоя гойкой станет? Невелика потеря, что жид, что басурманин, что крестьянин, что латинец, одна хрень. Нет в церкви ничего человеческого. Уж я, то точно знаю, полмира прошел, всего навидался. Как попы латинские, давая обет безбрачия, насилуют крестьянок, монахинь и мальчиков из хора, как мулла безбожничает, пьет брагу и жрет свинину, как раввин ваш, жидовский, да что там говорить. И потом, Хаим, это же все нарочно, не взаправду, а только, чтобы злодеев со следу сбить. Но если нет, ну тогда буду я тихо сидеть дома, до нашей погибели ждать. Короче, утро, вечера мудренее. Утром же мне ваш ответ и дадите. А пока я пойду в покой. Выпил стакан водки, занюхал рукавом и вышел вон. Рахиль, как стояла на коленях, так и осталась стоять. Хаим так аж замер в скорбной позе с ладонями на лице. Глава 10. Алексей Кириллович Синельник. Уже в марте, в конце, получил Алексей Кириллович аж целых 3 письма. Первое письмо было от его давнего друга и соратника Саввы Рагузинского. Синельнику Алексею Кирилловичу, отставному обер-лейтенанту от сотоварища его Рагузинского Саввы. Писано дня 14 января 1724 года. Дорогой друг, Алексей Кириллович, Алёха, рад был узнать, что ты и наш общий крестник Абрам Петрович благополучно вернулись из заграничного поручения. Узнал я так аж с горечью великою, кое несчастье постигло тебя. Позволь выразить тебе свое сочувствие и полное откровенное признание. Желаю тебе силы и мужества к преодолению всех невзгод. Спешу сообщить тебе, что я в данное время пребываю на самых восточных рубежах нашей необъятной отчизны, а именно, в городке Селинга, что на самой нашей границе с империей Цинь. Нахожусь я здесь по поручению государя-императора нашего, Петра Алексича, с целью установить с точностью и закрепить договором незыблемо границу наших владений на востоке. Задача эта не из простых, так как население нашего, казачьего, в этих краях мало, а край исключительно богаты рудами всякими и золотом, каменьями, лесом и пушниной, и на богатства энтицины и ханцы зарятся с алчностью, а числом их гораздо поболее нашего будет. Задача очень важная для державы нашей и чрезвычайно интересная. Кроме того, там, у вас, близко к власти, находиться небезопасно для живота нашего. Так вот, Алёха, я приглашаю тебя к себе в Сибирь в сотоварищи, так как знаю, что имеется тебе угроза живота твоего от власть придержащих в державе нашей. Я и моя молодая жена всегда ждем тебя и будем тебе чрезвычайно рады. Твой друг и давний соратник, Лукич Савва, граф Иллирийский. Второе письмо было от Абрама Петровича, синельнику Алексею Кирилловичу, обер-лейтенанту. Здравствуй, дорогой дядя Леша, как ты поживаешь? Нашел ли могилку жены своей, Татьяны Макаровны? Не скучаешь ли в отставке да от светской жизни? Небось во снах видишь службу нашу, да приключения и сражения, коими наша жизнь, а твоя в особенности, полна была. Я служу в полку по артиллерийской части, и так аж репетирую цесаревича Петеньку по естественным наукам, математикусу, физикусу и фортификатиусу. То вон недавно батюшка наш, император российский, Петр Алексеевич, оженить меня пожелали, да и невесту мне самолично присмотрели, только не люба она мне, да и я ей так аж. Но приказа ослушаться побоялся, не сложилась моя жизнь супружеская, родила она мне недавно девочку, а девочка беленькая, глазки голубенькие, ну прямо вся, как негритяночка, эфиопка значит, от этого позору не могу даже в полк показаться, надо мною все смеются, пришлось на двух дуэлях биться. Бог спас, не убил никого. У нас здесь, в столице, все напряжено и в ожидании новых репрессантов и казней. Измена и заговоры на каждом шагу. Но государь наш зорко измену видит и разоблачает. Я хотел бы взять отпуск в полку, да к тебе наведаться. Не возражаешь. Примешь с душой. Очень поговорить хочется. Писано дня 14 января 1724 года. Абрам Петров. Третье письмо было неожиданным и удивительным вообще. От старинного приятеля, графа Петра Андреевича Толстого. Сам адресат и содержание письма несказанно удивили и возбудили Алексея. Он вдруг ясно осознал, что беда, которую он ожидал со дня на день, но гнал от себя, пришла к нему с совершенно другой, нежданной стороны. Полку Преображенского отставному обер-лейтенанту, синельнику Алексею Кирилловичу. «Дорогой мой старинный друг, соратник и сотоварищ Алексей Кириллович, пишет тебе твой друг, Петр, ежели ты меня еще не позабыл, вспоминаешь ли ты нашу приключение в Османах и Бессарабии и на Малороссии? Я всегда вспоминаю твое мужество, находчивость и верность долгу своему и государству нашему, российскому, и всем своим молодым товарищам, детям своим, ставлю тебя в пример для подражания. Наслышан я был и о твоих мытарствах на чужбине и в Алжире и в Гешпании, так аж мне стало известно и о горе, постигшем тебя и твою семью. Выражаю тебе свои самые глубокие соболезнования, по случаю безвременной гибели супруги твоей и горя всей семьи. Спешу сообщить тебе, ты, наверное, не знаешь, слухи не дошли еще, новость хорошую. Твой доблестный сын, Кирилл Алексеевич, мичман фрегата «Бодрый», должен был отправиться с экспедицией адмирала Беринга на юг, в Африку, на остров Мадагаскар. Но при выходе из залива застиг экспедицию страшный шторм. Два корабля затонуло, и государь наш, Петр Алексеевич, распорядился поменять цель назначения экспедиции. Ионная отправилась наоборот, на север, для определения, где заканчиваются наши земли на востоке, и каковы их пределы. Алексей Кириллович получил чин лейтенанта, и пользуется большим авторитетом у сослуживцев и матросов. Достойно носит фамилию и славу своего знаменитого отца. Дорогой Алексей Кириллович, я считаю большой несправедливостью, что такого знаменитого и опытного офицера и дворянина, имеющего столько заслуг перед Отечеством нашим и государем-императором, отправили в отставку. Ведь ты еще полон сил и способен принести большую пользу и Отечеству нашему и государю-императору. Каждый генерал мечтал бы иметь такого солдата, как ты. Ты человек надежный, умный, умеющий находить выход из любого, казалось бы, безнадежного положения. Конечно, я бы мог обратиться к государю с личной просьбой, взять тебя обратно на службу. Но зная гневливость нашего государя, в особенности то, что произошло у него с твоими, это не токмо не принесет результатов, но и может поспособствовать твоей погибели. Но и с другой стороны, по моему разумению, грядут грозные события в державе нашей, коей грозят разрушить все то, что с такими страданиями и трудами добыли в боях и трудах праведных наш многострадальный народ и его неутомимый повелитель. Всем честным людям надобно приложить усилия, дабы сохранить нашу великую державу, построенную государем нашим, императором Петром Алексеевичем. А события, кое следует ждать, таковы. К сожалению, государь наш стал сдавать здоровьем. Многолетние труды, бессонные ночи дают себя знать. Да и, чего греха таить, образ жизни его, гениального человека и правителя, не поспособствовал укреплению его богатырского здоровья. Так случилось, что наследника, продолжателя дела Петровского наш государь не оставил. Обстоятельства ты, Алексей Кириллович, знаешь. Так вот, а ежели, не приведи Господи, что-либо случится с нашим императором, кто править будет великою нашей державою? Кому Петр Алексеевич доверит дело рук своих? Ответа нет. Сам государь очень озабочен сим вопросом, но решения пока не имеет. А ежели и есть уже оно у него, то решение свого он пока никак не огласил. Так вот, мы, патриоты российские, члены Великой Ложи, должны направить сей процесс в нужное и полезное для державы русло. А для этого делу нам нужны такие люди, как ты, как капитан Раевский. Я не могу устроить тебя на службу в полк, но могу устроить тебя в тайную свою гвардию. Жалование буду платить очень достойное, и на верность твою полагаюсь вполне. Я абсолютно уверен в твоем согласии, так как в случае твоего отказа, я смогу принять нужные мне меры, дабы то, что я тебе отписал сейчас, не стало достоянием знания никому постороннему. Не обижайся, ведь дело всей отчизны нашей решается, поэтому и такие меры осторожности.